Ты послушай меня, ты где сейчас? Добрый день. Здорово. Мне необходимо поговорить с Ксенией Николаевной. Мне вообще похую, с кем ты там поговорить хочешь, понял? Что вам? Хуй из души вытащи, придурок. Ну так вы просто говорите мне, у вас что-то во рту мешается. Вы просто, пиздец, что ты затроил, блядь? Аргументы, что ли, закончились, да? У вас все в порядке, что ли? Какие проблемы-то у вас? Голосочек-то что у тебя пидорский такой? А? Пидорский, что голосочек такой у тебя, а? Миленькая. Хуй на, бля. Вы что, вы муж Ксении, что ли? Тебя ебет, кто я, ты, дебил. А как вас зовут-то? Тебе это ебать не должно, понял, звонарь? Вы такой смело только по телефону? Ну да, личный номер, пообщаемся. Че ты, блядь, звонишь с хуйни с какой-то? Да зачем личный номер? Да зачем, что, слышь, что ли? Зачем? Слышь, ну, да. Мы при личной встрече. Да давай, подъезжай, че ты? Ну, Ксения. Ну, по какому адресу, скажите? Ну, ты знаешь, кому ты звонишь, там все указано у вас. Подъезжай, я тебя убью нахуй на месте. Это какая, улица Южная, дом 25, квартира 142? Давай, приезжай, да. Так какой адрес точно скажите? Ты сейчас его продиктовал, дебил. Ну это тот же самый, да, такой же адрес? Тот же самый, приезжай, пизды, отхватишь на раз. Блин. Я вас понял. Че ты понял меня? Сомневаюсь. Судя по твоему голосу, ты фитрила какой-то. Она будет отвечать за вас. Подъезжай, а я тебе отвечу. Нахуй пошел. Телефон, ты же собрался подъезжать. Ты же подъезжать звонил, собрался. Лох. Да, лох, бля. Ты а собрался подъезжать неделя, или что ты, нахуй? Секунд, блядь, мамки. Алло. Да. Компания «Банфинанс», Михаил 92-й разговор. Че ты базаришь, как сопли жуешь там? Четко не можешь говорить? Вам знакомо? Вы плохо слышите? Гарнитуру проглотил, что ли? Я не знаю, у вас со слухом проблемы. Бля, че ты, сука, сопли жуешь? Я четко не говори, не... долбоеб. Это у вас тогда со слухом проблемы, а вы еще жалуетесь на другое. Да, ебать, че, сглотнул там, блядь, гарнитуру, или бачки она у тебя там вставлена, нахуй? Че тебе надо, сука? Что тебе надо, сучара? Так это вы такая. Вы, Ксения Николаевна? Что тебе надо, сучара, пидор? Ты такая, я еще раз задаю вопрос. Такая, ебаный ты пидор, блядь. Ксения Николаевна. Излагай, что тебе надо, кусок ты говна, блядь. Я задал вопрос. Вы не слышите меня вообще, кто человек? Ты что такое, блядь, вопросы он задает? Ты кусок говна, блядь. Ты звонарь. Какие вопросы? Какие от тебя могут быть вопросы, милая? Ладно. Че, ладно, сглотнул, сливайся нахуй, сука. Просто мне вас жалко. Мамку свою пожалей, что, блядь, долбоеба такого воспитала, как ты, блядь. Вот вам и надо вашу мать. Мамульку свою иди жалей. День. Здорово, сучара. Блин, нормально общаюсь, хорошо. Ты Николаем не надо, меня тут пернать, а при рискам понять, как лет идет, да, типа на разговора. А хуем по лбу, не надо я тебе там, а? Хуем тебе не надо по лбу, ты, педрила, блядь. А вы у жены своей спросите, надо? Блядь, что ты нахуй, сказать нечего, на перешел, блядь. Ксения Николаевна где? Нахуй иди, понял, блядь. Вы кроме этих слов что-нибудь знаете? Нахуй иди, педрила, блядь. Я с тобой по-русски говорю, по-древнеславянскому, понял, блядь, ты. Дальше будем обзванивать, поведем. Обзванивать. Алло. Да. Здравствуйте, я специалист компании Лаймзайн Пахомова Екатерина Владимировна. Для записи разговора могу слышать Ксению Николаевну. Нахрена она тебе нужна? Как тебя там звать-то? Ну, а мы что, на «ты» переходили? Только что на «ты» переходили? На ее номер ответили. Тебя что, там до хера, что ли? Лошадь ебаная. Ну, а вас что, не воспитывали? Не воспитывали. Конечно, не воспитывали. Не воспитывали? Что тебе надо, псина? Ксения Николаевна, трубку передайте. Жопу иди. А еще куда пойти? Можешь нахуй сходить, тоже вариант. Ну а что вы такой смелый-то? Ну а что, хотя бы для начала. Бонд, Джеймс Бонд. Ну, замечательно. Ну излагай лошадь, что тебе надо? Не, Николаевна. Сина ты ебаная. Ну, в курсе, да, что у нас разговор-то записан? А, у вас запись разговора идет? О, у меня тоже, кстати. Ну, конечно. Пиздатый с ушами. Ну, замечательно. Отлично. Ну, послушайте тогда. Ты переслушай запись перед сном. Как вы общаетесь хамски. Да ты ж звонарь, с тобой передайте только так общаться. Ты дешевый звонарь. Ты дешевая звонилка. 800, пошла 700, ты ровно 35-15, компания Лайн. Лошадь ебучая. До свидания. Съебалась она. Да. Здравствуйте. Меня зовут Шагеев Руслан Ринатович. Звонок вам выступает из коллекторского агентства. Эти коллег ведет запись телефонного разговора. Это ты пидор, что ли, спиди коллег? Здорово, пидор. Я вам вопрос задал. Геев. Здорово, Геев. Все, на что вы способны? У тебя нос заложен, да? Не договорили про фара. Это все, на что вы способны? Ты иди высморкайся или каплями пшикни в нос. Что ты, блядь, говоришь? Бундосишь, блядь. Видимо, это все, на что вы способны. Да, сучара, сливаешься, блядь. Слился, сука. До свидания. Слился, падла. Геев, блядь. На разговор настраивайтесь. Пошел нахуй, Геев. На разговор настраивайтесь. Пошел нахуй, Педрило. Ага. Добрый день. Здорово. Добрый день. Да здорово, здорово. Артур. Игорь Александрович, это вы? Это мы. Замечательно. Веритас компания, работаем под брендом компании Езаим. Максим Сергеевич Арестов, старший специалист отдела взыскания. 29 дней, 8226 рублей, 72 копейки. Почему нет оплаты? Ну, потому что хуй клоу. Очень жаль. Ну да. И говорит, кому не так хотите нет. Разговаривать с компанией кредитором, послезавтра на взыскание договор уходит в коллекторское агентство. Ой, отлично, хорошо. Статья, спасибо, спасибо. Только вы меня не забудьте уведомить. Просрочки. Уведомить меня не забудьте, оплаты. Хорошо. Лично я никого ни с чем не уведомляю, Игорь Александрович. Лично ты? Куда ну тебе? Тогда иди нахуй. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна, удобно разговаривать? Удобно. А у Татьяны имя, фамилия есть? Я сотрудник информационного центра по направлению неврологии, терапии и кардиологии, город Краснодар. В данной области есть какие-то беспокойства или жалобы? Еще раз повторите, каких? Неврология, терапия и кардиология. Да, везде есть. Что конкретно беспокоит? Какие жалобы? Ну, всякие маромойки звонят и мозги ебут по телефону. Вот эта жалоба самая основная. Можете там зафиксировать? И вам хорошего дня. И вам, издохнуть. Воспитание на вы... Да, и воспитание меня на высшем уровне. Все, срыгнуло в туман. Салам алейкум. Слышишь, ты зачем мне машину помял, а? Я машину в твоем дворе оставил, да как нормальный человек. Ты зачем ее помял, слушай? И на это такое, да? Ты что? Ну я знаю, что это ты делаешь, если. Ты послушай меня, ты где сейчас? Скажи, это ты где сейчас есть, да? Ахо-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мы тут с братишками сейчас рядом стоим во дворе там. Пишерме. Да, не надо слышать вот это, не могу, не хочу. Эй, вот это пишерме, ну, давай. Пишерме?